Я, дрожа от страха и возбуждения, сидел на жестком табурете. Ни единого лучика света и звука не доносилось до меня. Через какое-то время появилось впечатление, что вокруг меня ничего нет, как нет и самого меня. Казалось только, что мой разум летит в провальную черную бездну, которая не имеет ни конца, ни края. Казалось, что уже прошла вечность, и я думал, что навсегда останусь в этой темноте, когда перед моими глазами на стенах появилось сиреневое свечение. Оно было едва заметным, потом начало становиться все ярче и, наконец, я увидел отражающуюся в зеркалах фигуру, объятую сиреневым светом. «Да это же я свечусь!» Дошло до меня. Я вскочил с табуретки, забыв свои страхи, и подошел к зеркальной стене. В ней отразился мой темный силуэт, обрамленный сиреневой полоской. В это время открылась дверь, и в проеме вспыхнул ослепительный свет. Я зажмурил глаза и начал их тереть, размазывая слезы по лицу. Понемногу я смог открыть веки. Свет уже не казался таким ярким. Передо мной стоял алник, вокруг него вихрями вспыхивало сиреневое сияние, с которым мое скромное свечение нельзя было сравнить. «Ну, что?» – спросил он нетерпеливо. «Ты видишь?» – я кивнул головой. «Глава 4. Отлично!» – воскликнул алник. «У тебя получилось!» Так я и думал, что концентрирующие зеркала не подведут. А ты говорил мутные, плохо видно. Так эти зеркала непростые, поинтересовался я. Естественно, если бы не они, пришлось бы тебе сидеть в темноте не один день, заверил меня алник. Я осторожно спросил. Ваше магичество, вы вроде сказали, что надеялись, что зеркала не подведут. Так я, что первый их испытал. Ну, да, так и есть, можешь гордиться этим обстоятельством. Досадливо сообщил маг, видимо недовольный, что проговорился. Я шел вслед за ним, алник на этот раз не тащил меня за руку и говорил по пути, что доволен, что все прошло удачно. Судя по речам мага, он не особо беспокоился о моем здоровье. Когда я увидел Сель, то обнаружил, что аура у нее немногим больше моей и имеет слегка розовый оттенок, и сразу ей об этом сообщил. Алник, услышав мои слова, сразу сделался серьезным и начал допрашивать меня, какие оттенки аур я различаю. Внимательно выслушав меня, он озадаченно хмыкнул, но ничего не сказал. Уже втроем мы отправились в начало коридора к порталу. Я шел и удивлялся сам себе. Вторые сутки в этом мире, а воспринимаю все его чудеса вполне спокойно. Когда мы вышли из дверей, на улице уже был ночь, на небе ни единой тучи, и сестры ярко светили отраженным светом. Мы прошли в дом, я пожелал спокойной ночи Сель, которая странно при этом посмотрела на меня и явно хотела что-то сказать, но промолчала и ушла к себе. У себя в комнате я разделся и рухнул в кровать. К моему удивлению, она была нагрета, как будто кто-то на ней только что спал. Подумав, что это опять какой-то магический наворот, я собрался заснуть, как вдруг под одеяло кто-то начал забираться, задевая меня холодными пятками. Я уже вдохнул, чтобы закричать, как под одеялом прошептали: «Не бойся, это я, Василина, ты мне обещал сказку». «Ладно», так же шепотом сказал я, «но время уже позднее, поэтому я расскажу очень короткую сказку о колобке, и ты пойдешь спать». Ну и дурак я был, когда думал, что легко отделаюсь от настырной мелкоты. Если с колобком, дедом и бабкой почти все было понятно, то когда дело дошло до медведя, оказалось, что про земных зверей Василина не имеет понятия, и по каждому просила объяснений. Она перечисляла несколько местных хищников, но я то их не знал, и не представлял, как рассказывать сказку дальше. Короче, через 10 минут Васька печально вздохнула и, сказав, что я очень плохо рассказываю сказки, пошлепала босыми ногами в свою комнату. Я смотрел на закрывающуюся за ней дверь, когда от стены отделилась большая темная фигура. Мне уже хотелось поднять тревогу, когда она знакомым жестом приложила палец к губам. И тут я понял, что это была Арха. Она улыбнулась и, показав блеснувшие зубы, сказала: «Спасибо, малыш, хорошего тебе сна. А ты молодец, я бы столько вопросов не вынесла. Да, еще, если хочешь, чтобы тебя Элник не прибил, больше никому не желай в доме спокойной ночи. Мы все хотим еще пожить на этом свете». После этих слов она бесшумно закрыла за собой дверь. Я лежал и размышлял. А что, Арха сделала все правильно? Почему в этом доме мне должны доверять? Я еще ничем не доказал, что стою этого доверия. Так, что, наверное, не только вампирша мне не очень верит. Есть и другие личности. Ну ладно, я постараюсь сделать все, чтобы меня здесь не опасались. А как вампирша маскировалась, ведь стояла полчаса у стены на виду, а я так ее не услышал и не увидел. С этой мыслью я, наконец, уснул. Утром меня разбудили, и сделали это ведром воды, вылитым на постель. Когда я высказал Брене свои претензии по этому поводу, он хитро улыбнулся и сказал, что все другие методы были на мне безрезультатно испытаны. Ох, как у меня все болело. Мышцы ныли даже там, где их вовсе не должно быть. Я со стонами и с кряхтежем сел на мокрой кровати. «Ну, зачем ты это сделал?» Вновь завел я свою шарманку. «Теперь эта кровать год не высохнет». Брени в ответ сообщил. «Ничего страшного, попроси Сель, она в момент тебе высушит все белье. Да ты и сам можешь все сделать». В деревне начали поговаривать, что у тебя дар больше, чем у Элника. И откуда бабки все узнают? Удивлялся он, а потом приказал. «Ну, все, хватит разговоров, давай иди, завтракай, время не ждет, надо идти заниматься». Когда я зашел в столовую, мне навстречу вышла Сель. Она ехидно улыбнулась и невинно спросила. «Саша, а чего это ты такой мокрый, решил с утра искупаться?» «Нет», нехотя признался я, «меня Брени так будил. Он, кстати, сказал, что ты можешь высушить мне постельное белье и матрац». Сель звонко рассмеялась и сказала. «Конечно, могу, мне это не трудно. Но ты должен будешь мне рассказать о вашем мире». Я тоже засмеялся. «Расскажу обязательно, только вот, когда, у меня ведь минуты свободной нет». Сель заговорщицки взглянула на меня. «Слушай, сегодня вечером дедушки не будет, он отправился к барьеру, и поручил мне позаниматься с тобой после ужина, будем работать с аурой, и ты мне между делом что-нибудь расскажешь, хорошо?» «Хорошо», вздохнул я и прошел к столу. Арха тут же принесла мне здоровую тарелку каши, и я принялся завтракать. Каша оказалась необычайно вкусной, и я съел всю тарелку и попросил добавки. Вампирша принесла еще полную тарелку и стакан фруктового сока, а потом села напротив меня и наблюдала, как я ем. «Интересный ты малыш, Алексеев Саша», наконец, сказала она, «смог ночью увидеть меня, хотя магических умений в тебе пока мизер. Даже Элник без своих заклинаний и умений не смог бы этого сделать». Сейчас вампирша совсем не казалась мне страшной и опасной, и я спросил ее, как она попала к магу. Однако Арха сказала, что я еще не дорос до таких вопросов, и будет лучше, если я поем и отправлюсь на занятия, потому что Брени уже давно меня ждет. После завтрака самочувствие намного улучшилось, и даже грядущая тренировка не казалась мне слишком страшной. Я вышел во двор и направился к полосе препятствий, где меня уже ожидали Брени и рыжеволосый мальчишка моего возраста. Мне не удалось сделать и пары шагов, как посреди двора закрутился воздух, таща с собой тучу пыли, быстро превращаясь в толстое веретено черного смерча, поднимающегося метров на 5 в высоту. Он внезапно раскрылся голубым провалом, и оттуда вывалился Элник. По ушам ударило дикий визг Василины. Старый маг был весь в крови, вместо левой руки у него были кровавые ошметки, из которых торчал белый отломок кости, левый глаз выпал и висел на какой-то нитке. У меня закружилась голова, и я почувствовал, что сейчас упаду. Сзади раздался треск, и я увидел, как в голубой провал смерча влетает ярко-желтая ветвистая молния. Но высокой фигуре в белой одежде, которая медленно вышла оттуда, она не причинила вреда. Только большой золотой медальон у нее на груди слегка дымился. Еще одна молния гораздо меньше по размеру ударила в медальон, и сзади я услышал короткий вскрик и шум упавшего тела. Я от ступора не мог повернуть голову, но догадался, что молниями кидалась Сейлина. Огромный воин в белой одежде поднял меч и наклонился над упавшим магом. И в этот момент мимо меня что-то мелькнуло. Белая фигура странно дернулась, и меч выпал из ее рук, а на ней висела арха, проткнувшая клыками толстую мускулистую шею. Внезапно вампирша разжала челюсти и исчезла. Мощный темноволосый мужчина в белом одеянии медленно упал на землю рядом с магом, а из укусов на его шее тонкими струйками брызгала кровь. Два воина в доспехах, появившиеся из прохода, остановились, глядя на вампиршу. «Высшая!» — выдохнул один удивленно. Это были их последние слова. Они оба упали на землю с разорванными глотками. Каким-то чудом арха уже была около прохода. Неуловимым движением она что-то кинула в него. Раздался гул, и веретено смерча опало на землю. Василина уже рыдала около мага. «Деда, не умирай, ну, пожалуйста!» — кричала она, дергая его за здоровую руку. Арха тем временем выдернула из рукава черную блестящую веревку, и та сама собой, как удав, начала обматываться вокруг белой фигуры. Вампирша резким движением сорвала с нее золотой медальон и откинула его в сторону, Ладонь у нее задымилась, запахла паленым. Она ткнула внезапно выросшим ногтем в ранки на шее воина, и кровь в них остановилась, а ее ладонь перестала дымиться. После этого она подошла к магу и первым делом бережно вложила глаз обратно в глазницу. Мне этого зрелища как раз хватило, чтобы отрубиться. Когда пришел в себя, на дворе ничего не напоминало о случившихся событиях. Вот только я вновь был мокрый с головы до ног. Увидев мой взгляд, Бренни виновато пожал плечами. «Извини, Саша, но мы опять не могли привести тебя в чувство. Давай вставай, давно пора начать учебу. Ты, что после этого всего можешь спокойно со мной заниматься?» Удивился я, а что с Алником, кто его так изуродовал? «Он не умер, хе-хе», усмехнулся Бренни, «с нашим хозяином так легко не справиться. Что касается занятий, если из-за каждой стычки будем их пропускать, ты никогда ничему не научишься». Я в сомнении покачал головой. «Что-то мне так не показалось, если бы не Арха, то нам всем пришел бы капец», сказал я. «Чтоб ты понимал», пренебрежительно ответил Бренни, «господин Архимаг просто споткнулся, он все равно бы справился. Оставался всего лишь один паладин из двух дюжин. Маг его специально сюда заманил, чтобы Архе было чем восстановить силы». «Ага», подумал я, «знаем мы такое заманивание», но вслух про свои сомнения не высказал, а только спросил. «Так теперь наш хозяин будет одноруким?» Бренни и рыжий мальчишка засмеялись. «Не переживай, к вечеру у него вырастет рука и все, что нужно», гордо сказал парень, как будто он чем-то сам причастен к такому чуду. «Все, закончили болтовню», категорично приказал Бренни, «начинаем тренировку. Саша, знакомься, это мой внук Никас. Он будет заниматься вместе с тобой, надеюсь, что у вас все получится. А сейчас 20 кругов вдоль забора, вперед, время пошло». После утреннего переполоха занимался я не пример усерднее, чем вчера, но во время занятий у меня перед глазами время от времени всплывал вид изуродованного мага, и по спине проносились стаи мурашек. В обед я вновь забросал Бренни вопросами, поскольку кроме нас в доме никого не было. Правда, на кухне суетилась какая-то молодая девушка, которая, как мне показалось, ужасно меня боялась. «Чего это она на меня так выставилась?» — спросил я наставника. Тот, криво усмехнувшись, сказал: «Ты, что думаешь, в деревне не знают, как ты здесь оказался? Выжженный круг на поле даже самые ленивые ходили посмотреть, только маг может перемещаться порталами. Но если все наши с малолетства к Алнику привыкли, то, чего ждать от тебя, никто не понимает. Правда, Никас?» — спросил он у внука. Тот отложил ложку, вытер нос рукавом и солидно кивнул головой. «Точно, дедушка, боятся люди», — высказал он свое мнение. «Говорят, маг совсем мальчишка, неопытный, еще что-нибудь намагичит страшное». Я спросил: «А что же тогда будут говорить о сегодняшнем случае?» Бренни махнул рукой: «Забудь ты про это. Я тебе точно говорю, наш хозяин специально этих придурков сюда заманил. Вот смотри, паладина он Архе отдаст, из двух вояк зомби поднимет, а для защитного амулета тоже что-нибудь придумает». «Бренни», — обратился я к наставнику, — «скажи, а что это за барьер? Меня маги в первый день все спрашивали, не оттуда ли я появился». Наставник хмуро поглядел на меня и сказал: «Я в ваших колдовских штуках не очень понимаю, но могу сказать, что живы мы все только потому, что живем за барьером». Мне хотелось задать еще не один вопрос, но Бренни сказал, что на все, что не касается моей боевой подготовки, отвечать его никто не уполномочивал, поэтому разговор закончен и пора приступать к дальнейшим тренировкам. До обеда мы с Никасом интенсивно занимались тем, что наша учительница физкультуры назвала ОФП, то есть общефизической подготовкой. Вот только заниматься пришлось без отдыха 8 ударов часов. После обеда мне, наконец, стало ясно, зачем Бренни привел Никаса. Он поставил нас рядом, оглядел и с удовольствием сказал: «А сейчас посмотрим, Саша, как ты у нас насчет подраться». Я посмотрел на него в недоумении. «Интересно, о чем это он?» И в этот момент Никас ловко заехал мне в ухо. Я по-прежнему пребывал в ступоре. Никас ядовито улыбнулся и ударил в ухо с другой стороны. «Да дерись же ты, наконец, недотепа!» — закричал Бренни. Тут я понял, что от меня требуется, и ринулся на противника, и сразу полетел на землю от подножки. Никас больно пнул меня ногой в задницу и отскочил, ожидая, когда я вновь встану. От пинка у меня так заныла нога, что я, забыв обо всем, вскочил и ринулся на Никаса, размахивая кулаками. Однако попасть по юркому противнику мне никак не удавалось. А через минуту нас с Никасом схватили сильные руки Бренни, он легко растащил нас в стороны. «Все, закончили, успокойтесь, парни», — кричал он нам. Мы оба тяжело дышали, я заметил, что Никасу все же слегка досталось от меня, под глазом у него наливался небольшой кровоподтек. Какие потери у меня, я не видел, но потому, как соднила левая щека, понимал, что синяков у меня прибавилось. «Да, ученик», — сочувственно произнес Бренни, — «навыков у тебя никаких. Интересно, чем ты вообще занимался у себя дома? У нас так даже девчонки не дерутся». Несколько успокоив дыхание, я вежливо сказал: «Наставник, там, где я жил, не принято драться по любому поводу». Бренни засмеялся: «Что же ты тогда к нам такой разукрашенный явился?» Крыть мне было нечем, и я стыдливо замолчал. «Ладно», — покровительственно сказал бывший сержант, «то, что не умеха, это не беда. По крайней мере, не надо будет переучиваться, главное, что у тебя есть кураж». «А что это такое?» – спросил мой неугомонный язык. Бренни задумался. «Как бы тебе понятнее объяснить, для меня вроде бы все ясно в этом слове». «Ну, наверное, это настрой, с которым ты идешь на схватку. Если ты посчитал, что твой противник сильнее и умелее тебя, ты уже проиграл. Поэтому если хочешь побеждать, ты должен научиться ловить это состояние, настраиваться на него». «Ну, вот где-то так. Ты хоть что-то понял, ученик? Наставник, ты знаешь, там, откуда я пришел, я никак не мог не справиться со своим недругом. Понимаешь, мне было ясно, что я вроде ловчее и сильнее его, но когда мы с ним начинали драться, он всегда побеждал». «Во». Бренни поднял вверх указательный палец, в точку: «Значит, твой противник умеет ловить кураж. Он ведь, наверное, дрался и со старшими ребятами». Я задумался. Вроде бы он хвастал, что побил какого-то взрослого мужчину, но я ему не поверил. Бренни хищно улыбнулся. «Хорошее мясо получилось бы из твоего врага. Мне нравилось работать с такими новобранцами. Когда их обломаешь, из них получаются отличные солдаты. Правда, не особо толковые, но солдатам много ума не нужно. Для этого существуют командиры. Но вот если командиры бестолковые, тогда беда». И он громко засмеялся. Глава 5. Смеялся он недолго, короткий перерыв был закончен, и меня с Никасом ждала полоса препятствий. Прошло 3 часа, и вновь, как вчера, я валялся грязным бесчувственным телом на коротко стриженной зеленой траве. Надо сказать, что сегодня небольшие успехи у меня были, по крайней мере, сразу с бревна я не падал. Однако постепенно неудачные приземления привели к тому, что у меня болели все кости до самой мелких, а от ударов мешков, набитых шерстью, в голове поднимался жуткий гул. Зато мой напарник Никас до поры до времени был свеж, как огурец. Он с первого раза пробежал полосу, конечно, не так лихо, как Сель, но все равно неплохо, и Бренни отправил его на следующий уровень, где он быстро утратил свой оптимизм и по количеству грязи сравнялся со мной. Когда солнце склонялось к закату, наставник помог мне дойти до бани. Там он распрощался со мной до завтрашнего дня, пообещал на завтра новые мучения и вместе с внуком отправился домой. Я трудом заполз в открытые двери и рухнул в бассейн. Как и вчера, бурлящая вода быстро освежила меня и избавила от самых сильных болей. Придя немного в себя, я стянул с себя грязную одежку и сложил ее в таз. При этом с удивлением заметил, что на лавке, которая стояла у стены, стопкой сложена моя вычищенная одежда. И тут я сразу вспомнил, что за весь день не видел ни одну из девчонок. Странно, куда все запропастились? Эта мысль не давала мне покоя. Из-за переживания и беспокойства я не смог рассиживаться в воде, быстро помылся, надел чистую одежду и зашел в дом. Там по-прежнему стояла тишина, только со стороны столовой слышались непонятные звуки. Я зашел туда и увидел, что на кухне моет посуду девушка, которая сегодня кормила нас обедом. Она интенсивно оттирала большую кастрюлю. Увидев меня, испуганно выпустила ее из рук, и та с грохотом упала на пол. Я взял стул и уселся поближе к ней, потому что ноги еще дрожали от перенесенных нагрузок. «Ну, и чего посуду роняем, да еще вроде плачем?» — бодро обратился я к посудомойке. Девушка подняла голову и, глядя на меня красными заплаканными глазами, прошептала: «Я боюсь». «Ну и чего ты боишься?» — удивился я. Девица перестала плакать, смотрела на меня и загадочно молчала. «Так чего ты боишься?» — вновь спросил я. Она вздохнула и выпалила: «Тебя боюсь». От удивления я открыл рот, а потом смог только выдавить: «Почему боишься?» «Потому что бабушка сказала, что ты ничего не умеешь толком и можешь меня превратить в зомби». «Понятно, что ничего не понятно», — сказал я и огляделся. Ни Алника, ни девчонок не было видно, так же, как и Архи. «Так, хорошо», — подумал я, — «сейчас я у этой трусихи все выясню, а то второй день здесь, а ничего не понимаю, что тут творится». Я придвинулся поближе к девушке и положил руку на ее плечо. Она вздрогнула и хотела отойти. «Сидеть», — негромко сказал я, и она послушно уселась рядом со мной, только глаза ее вновь наполнились слезами. «Скажи мне, как тебя зовут?» — спросил я. «Меня зовут Медуна, мастер», — ответила она, всхлипывая. «Послушай, Медуна, ты не должна бояться меня, я ничего тебе не сделаю, по правде сказать, я ничего и не умею», — признался я честно. «Так вот этого я и боюсь», — всхлипнула девушка, — «вдруг ты меня, нечаянно, превратишь в зомби». «Медуна, выслушай меня, пожалуйста, я даже не знаю, кто такой зомби», — сказал я. Девушка недоверчиво повернулась ко мне, ее широко распахнутые глаза тревожно глядели на меня. «Как же так, все же знают, что ты некромант», — удивилась она. «Ничего не понимаю», — воскликнул я, — «давай начнем по порядку. Во-первых, кто такой зомби, отвечай». «Ну, зомби — это оживший труп, это каждый человек знает», — сказала Медуна. «Ну, а я-то здесь при чем?» — был мой следующий вопрос. «Так ты же некромант, что тут непонятного?» — ответила мне девушка вопросом на вопрос. «Вот же ешкин кот», — разозлился я. «Почему я некромант и кто это вообще такой? Говори, я этого тоже не знаю». «Некромант — это маг, который может поднять зомби из мертвеца», — тихо ответила Медуна и сжалась в комок, как будто ожидала, что я ее ударю. «Послушай, Медуна», — начал я ее уговаривать, — «не дрожи ты так, ничего я с тобой не сделаю». По правде сказать, мне было смешно, высокая крепкая девушка выше меня на голову, и боится ничем не выдающегося мальчишку. «Ты мне так и не ответила, почему вы в деревне решили, что я этот, как его, некромант?» «Так сказал Архимаг, а он никогда не ошибается», — ответила Медуна. «Ладно», — вздохнул я, — «все равно ничего не понятно, расскажи лучше, где все, почему тебя оставили со мной вдвоем?» Медуна вроде немного успокоилась и понемногу разговорилась. «Сегодня утром к нам пришел дядя Бренни и сказал, что нужно подменить тетю Арху, потому что она занята, а ему и молодому магу, с которым он занимается, нужно будет перекусить. Вот отец меня и отправил, потому что я часто помогаю на кухне и все здесь знаю. Когда я уходила, бабушка сказала, чтобы я была осторожней, потому что молодой маг не умеет управлять своей силой, и если рассердится, то мне не сдобровать. А когда вы втроем пришли на обед, ты был такой страшный, лицо злое, все в синяках, и я испугалась еще больше». Она на секунду замолкла, потом несмело спросила: «Мастер, я приготовила ужин, можно я пойду домой?» «Погоди», — сказал я сердито, — «ты мне так и не сказала, где все, я, что, сегодня останусь на ночь один?» «Не знаю, мастер», — ответила Медуна, — «когда я пришла, кроме тебя и дяди Бренни с Никасом здесь никого не было». Я задумался: «Интересно, может, тяжелораненого мага Арха унесла в подземелье и там сейчас его лечат вместе с Сиэллиной? А Василину взяли с собой, чтобы она здесь не мешалась. Эту трусиху расспрашивать бесполезно. Она вся трясется от моих вопросов». Обозвала каким-то некромантом. «Хорошо, Медуна», — сказал я, — «ты можешь идти, только покажи, что там у тебя на ужин, и объясни мне, как включать свет, что делать», — удивилась девушка. «Вот черт», — ругнулся я про себя, — «ну как тебе объяснить, просто я не умею зажигать светильники». «Но ты же маг», — удивилась Медуна. И в ее глазах страха немного убавилось. «Конечно», — подумал я, — «чего бояться некроманта, который даже светильник зажечь не умеет». Девушка первый раз за вечер несмело улыбнулась и сказала: «Это легко, надо просто подумать, чтобы появился свет и все». Я тут же проверил правильность ее слов и пару минут только тем и занимался, что включал и выключал светильники. «Так я могу идти», — напомнила мне девушка. Я махнул рукой: «Иди, только положи мне поесть. Я сам на кухне ничего не найду», — буркнул ей в ответ. Медуна вскочила и вмиг накрыла мне стол, после чего в момент собралась и, попрощавшись, убежала. Как только я остался один, сразу пожалел, что разрешил девушке уйти домой. От тарелок, стоявших на столе, шел аппетитный запах, но мне стало жутковато в пустом доме. Я поставил одну из тарелок поближе и начал есть, прислушиваясь к каждому шороху. Когда я заканчивал ужин, за дверями послышался шум, голоса, и в столовую забежала Василина. «Саша, Привет, мы пришли, ты, почему без нас сел ужинать, как тебе не стыдно?» Закричала она и нырнула обратно в двери. Из коридора донесся ее голос. «Алексеев Саша, нас не подождал, я на него лас силдилась». Потом послышался голос Сейлины, она что-то говорила сестре. Я встал и хотел выйти из комнаты, но в это время навстречу мне зашел Алник. Выглядел он ужасно. Еще при первой встрече я заметил, что старик не отличался полнотой, а сейчас мне показалось, что от него вообще остались только кожа да кости. Но он выглядел достаточно бодро, а шустрые не по возрасту глаза быстро осмотрели все вокруг и остановились на мне. Но самое главное, его левая рука была в полном порядке, разве что по цвету, кисть была немного светлей, чем другая. «Ваше магичество!» — воскликнул я же сам видел, что у вас оторвало руку. Неужели можно магией вырастить ее вновь?» «Хе!» — сказал маг. «Магии можно много, но не все. Вот поэтому нам пришлось сегодня отправиться в путешествие». «Да, да, да, мы путешествовали!» — закричала Василина, выскочившая из-за спины Алника. «Мы были в гостях бабушки. Она сель лечила дедушку, а я им помогала». В это время в столовую зашла Сейлина. Поздоровалась со мной и сразу принялась расставлять тарелки на столе. Я, увидев это, тут же предложил: «Давай, тебе помогу, расставлю тарелки, если бы знал, что вы скоро придете, то не отпустил бы Медуну». «Не переживай», — сказала появившаяся Арха, «хорошо, что она ушла, очень трусливая девчонка». Я тут же заступился за Плаксу, и вовсе она не трусливая, просто ее бабушка застращала, что здесь некроманты обитают. «Кто?» Спросил Алник, улыбнувшись. «Ну, может, не так сказал, смутился я, может, некроманды, короче, что-то вроде этого». Все засмеялись. «Нехорошо, Саша, путать название своего будущего ремесла», — наставительно произнес маг. «У меня упала челюсть». «Так, что эта Золушка была права, я некромант», — воскликнул я. «Не знаю ничего про Золушку, про такого элементаля никогда не слышал, а вот ты, парень, точно некромант», — веско сообщил старый маг. «От сообщенной новости у меня пропали все вопросы. С того момента, как я попал в новый мир, мне казалось, что все это не взаправду, что вокруг меня происходит представление и вообще все это мне только снится. А теперь оказывается, я еще и маг-некромант». На мои размышления никто не обращал внимания. Архасель быстро собрали на стол и все сидели, лопали за обе щеки, только Арха сидела с кислым видом, ковыряя вилкой большой кусок зажаренного мяса. «Ну, конечно, с замиранием дошло до меня, высосала всю кровь из паладина, теперь тут сидит, издевляется, как моя бабушка говорит». Арха, глядя на мое вытянувшее лицо, наверное, поняла мои мысли, подмигнула и подняла верхнюю губу, показывая огромные блестящие клыки. Я непроизвольно вздрогнул. «Алха!» — закричала Василина, «не пугай Сашу, он мне должен сегодня еще сказку лас сказать». Вампирша с невинным видом сказала: «Я никого не пугаю, Василина, не отвлекайся, кушай хорошо и держи правильно ложку, а то ешь так, как будто не принцесса, а простая деревенская девчонка». Я обомлел. Сель глянула на мою вытянувшуюся физиономию и засмеялась. «Что, испугался? Не ожидал, что мы благородного рода?» — спросила она. Я, собравшись с духом, промямлил: «Ну, наверное, не испугался, просто все очень странно. Я всегда думал, что принцессы в замках живут, во дворцах, в сказках, по крайней мере, так написано». Сель вопросительно посмотрела на мага. «Лералник, вам не кажется, что неразумно оставлять нашего гостя в неведении о том, что у нас происходит, особенно после того, как вы начали строить на него свои планы?» Старый маг посмотрел на девочку, как на пустое место. «Принцесса, я сам решу, когда и что говорить этому мальчишке. Он пока никто, и опасен сам для себя и для нас. Как говорится, меньше знает, лучше спит. И не нужно ему пока знать больше, чем знает сейчас. А тебе, Арха, тоже нечего распускать язык. Уж от тебя я такого не ожидал. Ты вообще представляешь, что случится, если парень попадется служкам ордена? Они узнают от него все, что он видел здесь. А тебя, Александр Николаевич», — повернулся маг ко мне, — «я вечером начну обучать всему, что нужно тебе знать. Да, и еще, с сегодняшнего дня тебя зовут Ликсом. Что-то мне твое короткое имя не нравится». «Почему?» – удивился я. Девчонки захихикали. Маг тоже улыбнулся, и у меня перед глазами прямо в воздухе появилась странная лысая розовато-белая тварь, и я почувствовал неприятный запах. Я сморщился и спросил: «Это что за страшилище?» Алник ехидно улыбнулся и сказал: «Это вонючее страшилище называется Шаша». За столом все засмеялись, только мне было почему-то не смешно. «Теперь понял?» – спросил Алник. В ответ я кивнул головой и сказал: «Хорошо, буду Ликсом, только надо привыкнуть к такому имени». «Вот и ладненько», – сказал Мак и набросился на очередную миску с мясом и овощами, подсунутую ему Эрхой. Я сидел, глядел на Сель, которая в отличие от сестры ела намного аккуратней, ну почти, как принцесса в моем представлении. Она аккуратно жевала каждый кусочек овощей, ловко подбирая их длинной двузубой вилкой. Прядь золотистых волос упала ей на щеку, и она машинально откинула их назад, заправив за ухо. «Хаэм», — подумал я, — «какое интересное ушко». А ушко было действительно необычным, маленькое, розовое и острое. Сель заметила мой удивленный взгляд и быстро спрятала ухо в волосах. «Ха, чего это она?» — удивился я. «Может, в этой стране девочкам нельзя показывать уши? Спросить что ли потом у Элника? У Сель вроде неудобно, еще обидится, что я у нее уши разглядываю». Тут я припомнил, как визжала Катька Петрова, когда я у нее платье задрал на перемене, ведь зараза, учительница потом нажаловалась, как меня мама ругала. Правда, вечером я слышал, как они с отцом смеялись, а мама все повторяла: «Такой же кобель растет, как ты». Я тогда долго думал, при чем тут кобели, но так ничего не понял. Глава 6. Алник отложил вилку и встал. «Ну, что же», — сказал он, — «занимайтесь своими делами, я же забираю Ликса, и до ночи нас не будет». «А, как же сказка», — заныла Василина. «Лекс мне обещал вечером рассказать сказку о гномах. Хочу сказку, хочу сказку», — кричала она, искоса смотря на, ничего не выражающее, лицо деда. Поняв, что тот ей навстречу идти не собирается, она сменила тактику и начала рыдать, причем слезы были чуть ли не с горошину. Алник, к моему удивлению, сразу сдался. «Так и быть», — устало произнес он, — «радость моя, я отпущу Ликса немного раньше, только перестань плакать». Слезы у хитрой девчонки сразу высохли, и она умчалась по своим важным девичьим делам. «Подойди ко мне ближе», — скомандовал Мак. Я подошел, недоумевая, что он хочет сделать, но следующую секунду я понял, что мы стоим в помещении, из которого вчера переместились в подземную лабораторию. «Сейчас сделаю привязку», — сказал Алник и неожиданно ткнул меня в большой палец толстой иглой, неведомым образом оказавшейся в его руках. Я успел только крикнуть: «Ай, больно!» Как Мак приложил мой палец к выемке в стене. Боль прошла, а капелька крови, пузырясь, впиталась в стенку, как будто это был не сплошной камень, а пористый материал. «Отлично», — сказал Алник. «Привязка прошла без проблем». Глянув на мое вопросительное лицо, он добавил: «Теперь ты сможешь сам открывать портал в лабораторию. И сразу скажу, что если рядом с тобой будут враги, приложив руку к отпечатку ладони, ты всегда сможешь их отправить в жерло ближайшего вулкана. Хе-хе, вот смотри, куда ты их отправишь». В тот же момент перед моим внутренним взором появился огромный кратер, наполненный раскаленной лавой. Мне показалось, что в диаметре он не меньше 10 километров. Голову заломило. Я зажмурился и потер глаза. Картинка мигнула и пропала. «Вот, так, все сделано», — удовлетворенно сказал Мак. «Позже я научу тебя, как отправить их в мою темницу, но для начала будет безопасней, чтобы ты всех без разбора отправлял в магму». «Да ты не бойся», — засмеялся он. «Это я так, на всякий случай, надеюсь, что враги здесь появятся только в мертвом виде. А сейчас давай, отправляй нас в лабораторию». Я приложил дрожащую руку к отпечатку ладони на стене и представил длинный коридор лаборатории. Легкий порыв воздуха, и мы оказались в подземелье. «У меня получилось», — радостно закричал я, — «ваше магичество, у меня получилось». Алник довольно улыбнулся. «Не кричи, я вижу, для начала неплохо. Да, можешь теперь называть меня учитель. Ты сам скоро станешь магом, и не нужно при обращении ко мне говорить много слов». На этот раз долго по коридору идти не пришлось. Почти сразу мы свернули в большой ярко освещенный зал. Если бы это было у меня дома, я подумал, что попал в тир. Я спросил учителя, и тот подтвердил мое предположение. «Ты угадал, это мой полигон, здесь я испытываю новые заклинания». Почти прямо у входа стояла громадная клетка из толстых прутьев синеватого металла. «Это для зомби?» – спросил я, затаив дыхание. «Нет», – засмеялся старый маг, – «это от зомби». Я почесал затылок. «Это как?» «А вот так», — сказал мой новый учитель и, взяв меня за руку, зашел в клетку. Глухо стукнули два засова, и мы были заперты изнутри. Неожиданно небольшой холм, который я считал кучей мусора, зашевелился, и перед нами выросла гигантская фигура, почти упиравшаяся голову в потолок полигона. От неожиданности я шлепнулся на пол клетки и с ужасом смотрел, как огромный великан, открыв рот с огрызками кривых зубов, неторопливой походкой направляется в нашу сторону. Половина его лица была обгрызена до кости, в животе зияла сквозная дыра почти полметра в диаметре, и он, несмотря на эти травмы, упрямо шел к нам. Он подошел к клетке и ухватился за прутья. Под клеткой в полу заскрипел металл, видимо, она была прикреплена к полу. С хриплым воплем великан отпустил прутья и с размаху ударил кулаком сверху по клетке. На пол упали куски его плоти и пара пальцев каждой толще моей руки. Я ринулся к Алнику и прижался к нему. «Ваше магичество, сделайте что-нибудь, чудище нас убьет. Сейчас оно сломает прутья и нам капец». «Какое это чудище?» — лениво произнес Алник. «Так, труп старого агра, я поднял его лет 50 назад и переправил сюда. К сожалению, пока он у меня тут лежал без движения, шаши его немного подвели, но он еще молодцом». Неожиданно маг выкрикнул какую-то фразу, огр перестал ломать клетку и неподвижно замер около нее. Алник щелкнул пальцами, около него появилось большое кресло. Он с вздохом облегчения уселся в него. «Представляешь, ученик», — обратился он ко мне, — «с того момента, как сегодня меня эта старая стерва Эдриэль вылечила, все мечтал усесться в свое любимое кресло». «А кто такая Эдриэль?» — не утерпел я. Алник с опаской огляделся, что-то пошептал и сказал: «Это моя сватья, демоны ее забери». «Ох и вредная эльфийка! А чем же она вредная? И кто такие эльфийцы?» Не успокаивался я. «Но-но», — помахал Алник перед моим носом указательным пальцем. «Тебе все так сразу и расскажи, может, тебе еще сообщить, где у меня деньги и артефакты хранятся. Я не видел ничего особенного, если бы он мне рассказал и об этом». Но на всякий случай просто помотал отрицательно головой. «Все, хватит болтать пустое», — сказал маг, — «сейчас ты сконцентрируешься и возьмешь под контроль агра, все понятно?» Я вновь замотал головой, ничего не понял. «Как мне его взять под контроль?» Алник закрыл глаза и начал тихо говорить: «Лекс, ты должен увидеть ауру зомби, постарайся ее увидеть». «Увидел?» Я во все глаза разглядывал великана и все же увидел его ауру, она напоминала обрывки черной вуали, струившейся по его телу. «Я вижу, учитель, это черная вуаль, или даже сетка». «Хорошо», — похвалил меня маг, «а теперь ищи нити, идущие к центру силы». Я разглядывал неподвижного, как статуя агра, и не видел ничего. От напряжения я прикрыл глаза и с удивлением обнаружил, что все равно вижу ауру великана. С закрытыми глазами ее было видно гораздо лучше. От нее, как паутинки, отходил тонкие нити, сходящиеся постепенно в толстый жгут, который упирался в небольшой темный шар. Я, не открывая глаз, доложил учителю, что, наконец, обнаружил источник. «Отлично», — сказал тот, — «я думал, что дальше ауры мы сегодня не сдвинемся. Ну, раз уж ты нашел эти нити, попробуй их коснуться мыслью». Несмотря на все старания, у меня ничего не получалось, и через час я был весь мокрый от безуспешных попыток. «Ладно», — сказал Алник, вставая из кресла и потягиваясь, — «наверное, уже поздно, а Василина ждет сказку. Давай заканчивать на сегодня, у тебя, видимо, уже ничего не получится». В это время я мысленно подцеплял толстый жгут нити своим воображаемым пальцем, и мне показалось, что я чувствую, как этот жгут вздрогнул от моего прикосновения. В этот момент огр взревел и вновь бросился в атаку на клетку. У меня же от неожиданной слабости подкосились ноги, и я без памяти повалился на синеватый металлический пол. Когда пришел в себя, то услышал радостные восклицания Алника. «Получилось!» — кричал он. «Ну, мэтрагист, что ты мне скажешь завтра, когда увидишь запись с амулета, как дикий иномерец с первого раза входит в управление зомби? А ты, ученик, вставай, нечего валяться на холодном полу, еще простынешь. Что за дела, даже десятой части своего запаса не потерял, а разлегся, как будто фаербол выпустил». Алник махнул рукой и огр рухнул на землю прямо, где стоял. «Я бы хотел спросить учителя, кто такой мэтрагист, и почему я, дикий?» Остальных его слов я вообще не понял, но он, не дав на это времени, потащил меня к порталу, беспокоясь, что внучка рассердится. Я шел за ним на непослушных ногах и думал, стоит ли быть могущественным магом, чтобы твоя маленькая внучка вертела тобой, как хочет, а ты бы еще и радовался этому. Учитель, спросил я немного погодя, а почему ты не можешь просто перенести нас в дом? Тот, как бы сомневаясь, стоит ли мне говорить, посмотрел на меня, но все же начал объяснять. Понимаешь, у меня здесь стоит мощная защита от портального проникновения, если бы не она, тут уже все маги Саиты побывали, да и орден не дремлет. Только вот моя защита им не по зубам. Если пытаться напрямую сюда пробиться, то можно оказаться и в вашем мире, или еще где-то. Во, здорово, восхитился я, а давайте попробуем попасть в мой мир, может получиться. Алник пожевал губами и добродушно сообщил: ну, если не боишься, что тебя в другом измерении вывернет наизнанку, то можно попробовать. Хоть сейчас отправлю. Я представил себя вывернутым и отказался от такого предложения. А как же портал работает, по которому мы проходим? Напомнил я. Тут проще, ответил Алник, когда будешь изучать постановку порталов, поймешь. А пока принимай все, как есть. Когда мы вышли во двор, как и вчера, на небе висели три огромных спутника, но по краю каждая из сестер появилась едва заметная щербина. Учитель, спросил я мага, а сестры все время вот так друг за другом идут? Ты знаешь, Лекс, сказал он задумчиво, каждые 110 лет бывает период, когда вместо трех сестер на небе появляется одна, а две остальных прячутся за ней. И в Саите тогда настают страшные дни. Из моря каждый день выходит огромная волна, намного больше, чем обычная, и заливает землю на 200 лиг. Все, что сделали люди, идет прахом. Лучшие умы веками бьются над этой загадкой, и никто ее не может разрешить. И твой учитель в том числе. Эф, фыркнул я, тоже мне загадка, ничего тут загадочного нет. Всего лишь закон притяжения. Маг больно схватил меня за плечо. Ты это шутишь, или, действительно знаешь, почему так происходит? Возбужденно заговорил он. Что это за закон притяжения? Я смутился. Ну, я это не очень хорошо знаю, мы должны астрономию проходить в старших классах. Но мне 3 года назад родители купили детскую энциклопедию, это такая книга для детей, и там рассказывается о причине приливов, ну и о законе притяжения. Алник неожиданно успокоился и сказал: ладно, завтра ты мне обязательно об этом расскажешь, а сейчас идем, Василина ждет твою сказку. В доме было тихо, но когда я прошел в свою комнату, из-под одеяла на кровати торчали 2 головы. Я уже привычно зажег в полнакала светильник. Ничего себе, подумал я, на моей кровати сладко спали обе сестрички. Но только я повернулся, чтобы потихоньку уйти, как прозвучал голос Сель: ты куда пошел, а кто будет нам рассказывать сказку? Я повернулся. Сель уже сидела на кровати, протирая заспанные глаза. Лексик, проникновенно сказала она, ты знаешь, мы тебя ждали, ждали и потом заснули. От нашего разговора проснулась Василина. Так, как кровать была занята, пришлось рассказывать сказку, сидя на стуле. Мне не хватило храбрости раздеться и залезть на кровать к своим слушательницам. Хотя, как мне показалось, они этого ожидали. Сказка о Золушке прошла на ура. Она захватила даже Сель, которая вначале слушала вполуха. Вот только жалости в девочках не было нисколько. Когда я рассказывал, как одна из Золушкиных сестер отрезала себе палец на ноге, чтобы надеть туфельку, и как ей было больно, мои слушательницы даже не поморщились, а злорадно переглянулись. Что же касается фей, то про нее было сказано, что если не умеешь магичить, то лучше за это не браться. Это надо придумать, сделать коней из каких-то вонючих шашей, неужели для этого нет зверей получше? А уж сколдовать платье всего на несколько часов вообще стыдоба. Когда закончил сказку, обе девочки в ночных рубашках выбрались из-под одеяла и, поблагодарив меня за рассказ, убежали к себе. Я удовлетворенно вздохнул и начал готовиться ко сну. Очередной тяжелый день для меня закончился. Арха на этот раз в моей комнате не присутствовала, а может, просто маскировалась получше. Глава 7. Я улегся, но сон почему-то ко мне шел. Вспомнилось о доме, сестренке, и слезы сами покатились из глаз. Тут мне пришло в голову, что, наверняка, Алник специально устроил для меня такой режим, чтобы не было ни одной свободной минуты, а к вечеру я валился с ног. Конечно, подтвердила моя интуиция, именно для этого, ты же сам видел, как маг шептался с Бренни, 100%, давал ему указание, загонять тебя до полусмерти. Пока я раздумывал, в окно заглянул краешек одной из сестер и комнату заполнил призрачных серебряный свет. Неожиданно на фоне сестры появилась черная точка, Она становилась все больше и вскоре превратилась в черную странную птицу, летящую, как мне показалось, прямо на меня. Я вскочил с кровати и подбежал к окну. Птица, между тем, уже кружилась над нашим двором. Я присмотрелся. Да это же не птица, а огромная летучая мышь, наверное, раза в три больше тех, что сбивал удочкой на вечерней зорьке, неожиданно дошло до меня. Даже отсюда я видел ее светящиеся красные глаза. Мышь неуклюже шлепнулась на землю и расплылась клубом тумана, который вдруг сконцентрировался в неуклюжую толстую фигуру Архи. Она явно заметила мое присутствие, потому что помахала мне рукой и спросила: «Ты, что не спишь, некромант?» Я еще не пришел в себя от ее неожиданного превращения и молчал, собираясь с мыслями. Она же вдруг исчезла и возникла прямо перед открытым окном. Я даже отпрыгнул в сторону от такой скорости. «Как ты это делаешь?» – спросил я тихо. «Делаю что?» – в ответ спросила Арха. «Превращаюсь в туман, летучую мышь или двигаюсь?» Мне уже совсем не хотелось спать, и я ловко выскочил в окно. Еще три дня назад у меня бы так не получилось, но после двух дней бега по полосе препятствий, это было плевым делом. Вампирша, одетая в черный матовый комбинезон, стояла и насмешливо смотрела на меня, сверху вниз. Только сейчас понял, какая она высокая. Видимо, ее непропорциональная фигура скрадывала рост. Я, задрав голову вверх, сказал: «Арха, ты же знаешь, что попал к вам из мира, где нет магии, вампиров и всего прочего, и вообще у вас все не так, как у нас». Она посмотрела на меня странным взглядом и ответила: «Глупый мальчишка, если ты не знаешь о чем-то, совсем не обязательно, что этого нет на самом деле. Подумай, у тебя есть дар, притом очень сильный, иначе Белник просто не оставил тебя с нами, а отправил в деревню. Но если дар есть у тебя, почему ему не быть еще у кого-то из твоих соплеменников?» «Ты меня не поняла», — попытался я уточнить. «Мне хотелось сказать, что для меня здесь все незнакомо, очень интересно и неправдоподобно. Например, я точно знаю, что по науке человеку невозможно превратиться в туман». Арха засмеялась своим низким ракочущим смехом. Она взъерошила волосы на моей голове и сказала: «Но я-то не человек, мне можно». «А меня ты сможешь научить?» — тут же спросил я. «Увы», — вздохнула та, — «есть только один путь научиться, стать самому вампиром, и лет через 500, если ты останешься в живых, это умение к тебе придет». «Это 500 здешних лет», — уточнил я. «А какие еще бывают?» — удивилась вампирша. «Понятненько», — решил я, — «хоть тетке не меньше 1500 земных лет, знаний у нее не очень много». Но вслух, конечно, этого не сказал, и тут же задал следующий вопрос: «А так двигаться ты меня сможешь научить?» На этот раз Арха задумалась. Единым слитным движением она подняла меня в воздух и начала проминать суставы своими гибкими пальцами, ухитряясь при этом не порезать меня торчавшими из них ножеобразными ногтями. В ее руках я чувствовал себя совершенно беспомощным, наверное, как мой домашний кролик, которого я, когда был совсем маленьким, крутил и вертел, как хотел, не соображая, что ему больно и неприятно. Неожиданно Арха очень сильно нажала на мою коленку. Я, рефлекторно, без раздумий, подцепил мысленным пальцем нить силы, идущую по ее руке. Арха вздрогнула и уронила меня на землю. «Это ты сделал?» — спросила она с подозрением. «Признавайся, маг недоделанный». «Арха, прости, я не нарочно», — привычно начал я оправдываться. Но вампирша не рассердилась и смотрела на меня новым взглядом. «Смотри-ка, Алник и на этот раз был прав», — сказала она, наконец, — «очень интересно». «Хорошо», — сказала она, подумав, — «я буду учить тебя ускорению, но для начала нам придется поехать к Эдриэль, чтобы она укрепила тебе мышцы и связки». «Я ее знаю», — похвастался я. «Алник мне рассказал, что это старая стерва, его сватья». Арха издала несколько странных звуков, потом зажала себе рот рукой и упала на землю. Она каталась на земле несколько минут в полном молчании, зажимая себе рот. Я в недоумении смотрел за ее корчами и переживал, не заболела ли вампирша. Но та очень быстро пришла в себя, встала, отряхнула свой комбинезон, который сразу стал таким же чистым, как и был. «Слушай, Лекс», — сказала она, пытаясь остановить смех, — «надеюсь, если мы приедем к Эдриэль, у тебя хватит соображения не передавать ей слова нашего хозяина». Тут я понял, что опять сказал не то, что нужно. И что же у меня язык такой, вечно, как, что ляпну, так не в ту сторону, — в который раз ругал я сам себя. «Послушай, Арха», — сказал я, ковыряя землю кончиком тапочка, — «не рассказывай, пожалуйста, Алнику, о моих словах. Ой, Алник говорит в лицо этой старухе, все, что хочет, главное ты держи язык за зубами, когда мы навестим Эдриэль. Для орденских приспешников нет ничего более страшного, чем попасться ей в руки, сказала вампирша. А что она с ними делает? Тут же спросил я. На лице Архи появилась улыбка, от которой я всего пару дней назад точно бы обоссался. А сейчас, мне казалось, что я даже не изменился в лице, и на сверкающий оскал острейших зубов отреагировал лишь легкой дрожью. Тебе пока лучше не знать, маленький маг, а то этой ночью вообще не заснешь. Лучше иди спать. Завтра у тебя опять будет тяжелый день, посоветовала она, улыбаясь, с двух ее верхних клыков, выпущенных на всю длину, капали ярко-желтые капли яда, прямо в подставленную ладонь. Неожиданно, собранным ядом она небрежно мазнула меня по щеке и ушла. Щека сразу онемела, и это онемение начало распространяться дальше. Паниковать я не стал, было ясно, что Арха сделала это не просто так, но онемение все усиливалось, я с трудом перевалил через подоконник и упал на кровать. Наступила темнота, снились мне кошмары, в них я сражался в темных подземельях, пещерах, в руках у меня был кривой ятаган. От моих ударов подземные монстры разлетались на куски кровоточащего мяса. В одном из обрывков снов я впивался клыками в тонкую шею, спящей в хрустальном гробу, девушки и жадно пил соленую горячую жидкость. Пробуждение было уже традиционным, я лежал в мокрой постели, а рядом стоял ухмыляющийся Бренни с пустым ведром. «Ну и гораздо же ты спать», — сказал он, — «тебя дома также будили?» Я выскочил из лужи холодной воды и начал натягивать одежду на мокрое тело. От злости на наставника даже звенело в ушах, тут у него пропала улыбка и он начал разглядывать мою щеку. «Хм, странно», — бормотал он про себя, — «вроде вчера у тебя этой татуировки не было, интересно, чья это работа?» Я тут же подскочил к небольшому зеркальцу на стене и принялся разглядывать свое лицо. Точно, на левой щеке виднелась небольшая желтая татуировка, чем-то напоминающая скрипичный ключ. Пока ее разглядывал, она на глазах побледнела и исчезла. «Так там ничего нет, наставник», — сказал я, обращаясь к Бренни. Тот вновь подошел и удивленно пожал плечами. «Вроде была, не почудилась же мне». В это время в комнату быстрым шагом зашел маг. Он усмехнулся, поглядев на мокрую постель, щелкнул пальцами и над моей кроватью поднялся столб пара. «Бренни», — сказал он, — «с сегодняшнего дня занимаешься с Ликсом только до обеда. Обстоятельства изменились и нам надо торопиться. Но задача остается прежней — сделать из него заготовку воина». «Но ваше магичество», — осторожно сказал Бренни, — «это просто невозможно. Кому, как не вам это знать?» Глаза старого мага нехорошо вспыхнули. «Бренни», — вкрадчиво начал он, — «я поручил тебе это дело и делай его, как знаешь и умеешь, если вложишь в это дело все свое старание, заверяю, результат придет». Тут он повернулся ко мне, его глаза удивленно расширились. Он легонько коснулся моей щеки и возмущенно сказал: «Ну, это просто издевательство надо мной. Интересно, о чем она думал, когда решалась на такое? Что она тебе сказала, мальчик?» Рявкнул Алник на меня. «Кто она?» Решил я закосить под дурачка. «Ты, что парень, тоже издеваешься надо мной? Не забыл, что у меня есть две внучки, которых ты, при всех своих способностях придуриваться, перещеголять не сможешь? Я ваше вранье без зелья истины вижу. Говори правду». Жесткие глаза мага, казалось, пронизали меня насквозь. Маг, видя мои сомнения, глазами указал Бренни на выход и тот вылетел из комнаты, как пробка. Тут я честно рассказал Алнику все, что случилось ночью. После моего рассказа он несколько повеселел, еще раз глянул на невидимую для меня татуировку и вздохнул. «Ну, вот, теперь придется время тратить, вести тебя к Эдриэль. Учитель, а зачем, можно спросить? Тебе же Арха все рассказала, что спрашиваешь 10 раз, огрызнулся старый маг. «Я хотел с тобой сегодня над теорией магии поработать, а придется после завтрака отправиться к этой профуре. Ох, как я ее не могу терпеть, кто бы только знал. 700 лет, она мне отравляет жизнь одним своим видом. А как я говорил Симону, не женись, с такой тещей долго не проживешь. Будь проклят мой язык». Так ведь все и вышло. Я слушал разошедшегося учителя и думал, кто же это такие, эльфийцы? Чем они могут так достать архимага, грандмастера всех стихий? В комнату робко заглянул Бренни. Увидев его, Алник еще больше распсиховался и закричал: «Сгинь с моих глаз, сейчас в волколака превращу». Никогда не думал, что человек может так быстро исчезнуть, как сделал это Бренни. Сотая доля секунды, и дверь захлопнулась. Но тут же снова открылась, и в комнату вбежала Василина. «Деда, вы еще долго будете разговаривать, мы же вас ждем», — заныла она. Лицо Элника сразу стало умильно добродушным. «Конечно, нет, моя малышка, мы уже заканчиваем, беги в столовую, сейчас придем». Василина убежала, а маг помахал угрожающе у меня перед носом кривым, запачканным в чернилах пальцем, и сказал: «Смотри мне, я все вижу и все знаю, со мной лучше не шутить, а твоя новая сестрица сейчас получит хорошую трепку». «Какая сестрица?» – оторопело спросил я. «Ты, парень, опять из себя дурака строишь?» – подозрительно спросил маг. «Арха, что, тебе ничего не сказала, когда нанесла метку?» «Нет, ничего», – удивленно ответил я. «Ну, ничего так ничего», – сказал Элник. «Пошли на завтрак, и смотри сегодня, пока не приедем к Адриэль, тебе нельзя быстро двигаться». «А почему?» – спросил я. «Ох», – громко крикнул Элник. «Как мне надоели твои почемучки! Заткнись ты, наконец!» Я открыл рот для очередного вопроса и понял, что не могу говорить. Алник со злорадной улыбкой, как всегда, схватил меня за руку и потащил в столовую. Я сел на свое место и приступил к еде. На вопросы девчонок пришлось жестами показывал, что увлечен едой. Но через пару минут они начали смотреть на меня с все большим подозрением. «Деда», — требовательно просила Василина, — «зачем ты сделал Ликса немым? Убери быстро свое заклинание». «Не уберу», — буркнул тот в ответ. «Дайте хоть сколько-нибудь времени посидеть спокойно, а мне еще опять встречаться со сватьей. Ура, мы едем к бабушке», — радостно закричала Василина. Алник глянул на внучку и жестко сказал: «Сегодня мы едем к бабушке с Ликсом и больше ни с кем». Раздался громкий рев девочки. «Сейлина», — громко сказал маг, по его голосу чувствовалось, что сейчас достанется всем. «Немедленно уведи Василину, она наказана». Та набычилась и тихо сказала: «Деда, я все расскажу бабушке, ты понял?» Из деда как будто выпустили воздух, он даже как-то уменьшился в размерах. «Ну, Василинка моя хорошая, зачем ты так на своего дедусика сердишься? Он тебе подарок сегодня вечером привезет», — заявил он. «Хорошо», — сказала девочка, — «я тебя прощаю, но подарок ты мне привезешь, и передай бабушке привет. Скажи еще, что у меня вырос цветочек, который она мне давала в последний раз, только он почему-то не ловит комаров, а только мух. Пусть она передаст с тобой, что надо сделать, чтобы он еще и комаров начал ловить». Глава 8. После завтрака я какое-то время сидел на деревянной скамейке у входа в дом, ожидая, когда Элник соизволит собраться. Первый раз за прошедшие дни у меня было время, чтобы хоть немного рассмотреть усадьбу, в которой я находился. Сам дом меня не очень впечатлил. Двухэтажный, срубленный из бревен и грубо законопаченный мхом, он производил впечатление только размерами. Я понял, что не был в большей части его помещений. Рядом с домой располагался бревенчатый сарай, в котором мне довелось провести самые неприятные часы после попадания в этот мир. Огромный усадебный двор закрывал высокий забор из непонятного материала. За прошедшие дни я пробежал вдоль него не один десяток кругов, но из чего он сделан, так и не понял. А вот на полосу препятствий, занимающую большую часть двора, смотреть вообще не хотелось, сразу вспоминались падения в грязь. Но тут к полосе, весело болтая, подошли обе девочки. Мастер Бренни дернул черный рычаг, чье назначение было для меня, до этого момента, загадкой. И тут половина полосы пришла в движение. Крутились зубчатые колеса, падали каменные молоты, раскрывались черные дыры в мостках, и в этот ад спокойно зашла Сель. Я с восторгом смотрел, как ее худенькая фигурка легко проскальзывает в лабиринте, который бы давно перемолотил мою неуклюжую тушку. Бренни еще раз дернул рычаг, и движения препятствий ускорились, но ускорились и Сель. Ее движения стали резкими, рваными и очень быстрыми, я почти их не видел.